32 январь 25. Мы побеждаем слиянием сознания. Также, сливаясь сознанием вашим с владыкою света, и вы победите. Слияние идет через сердце, любовью, преданностью и устремлением. Потому говорю, устремляйтесь. Падение невозможно в полете. Но пойдет камнем на землю самый быстрый самолет, если полет остановить. Велосипедист сохраняет равновесие только в движении. Законы механики и психотехники близки. Огненно устремитесь к владыке, если хотите быть неуязвимы скверны. В этом заключается иммунитет духа. Путь труден, но надо дойти. Устремленному сердцу протягивается рука помощи. Смело идите, тьмы не устрашаясь, ибо над вами рука.